Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе мы продолжим рассказ, как квалифицировались книги Ветхого Завета. Содержание Библии. Слово «Завет». Библия у христиан делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет, написанный до Христа, но в своих пророческих книгах предсказывал о нем. И Новый Завет, написанный после смерти Христа, уже рассказывает о нем. Слово «завет» означает Божий договор с израильским народом. И условия этого договора были записаны у Моисея в книге и на каменных скрижалях, которые хранились при скинии собрании. Третье царство 8:9. Как был заключен этот завет? Цитирую. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами». Исход 24:8. 900 лет спустя пророк Иеремия пророчествует к народу израильскому, цитирую. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Повторяемая фраза «говорит Господь» два раза в этих стихах говорит о важности этого пророчества. Спустя 500 лет Новый Завет был заключен Иисусом Христом во время Тайной Вечери с учениками. Но уже не кровь Агнца имела быть символом этого Завета, но кровь Единородного Сына Божия, который и был этим подлинным Агнцем Божьим, закланным за грех мира. Об этом символизировали все жертвоприношения Ветхого Завета. Почему была необходимость в замене Ветхого Завета? Такую необходимость в замене объясняет сам Иеремия. Потому что Первый Завет они нарушили. Причину такой замены объясняется также в Новом Завете. Цитирую. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Евреям 8:7. И говоря «новый» показывает ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Евреям 8:13. Отношение между Ветхим и Новым Заветом хорошо охарактеризировал святой Августин. Он говорил, Ветхий Завет объясняется в Новом Завете, а Новый Завет заувалирован в Ветхом Завете. И как сказал некто другой, Новый Завет содержится в Ветхом Завете, и Ветхий Завет объясняется в Новом Завете. Ориген, так называемый отец церкви, живший в начале третьего столетия нашей эры, так говорит, Священное Писание, так называемый Ветхий и Новый Завет. В этом заявлении он ставит Ветхий и Новый Завет на одном уровне. Говоря так, он высказывал не только свое личное убеждение или взгляд, но это был общий взгляд Церкви по этому вопросу. Для христиан вполне ясно, что Христос был темой и автором обоих заветов. Как была написана Библия? До настоящего времени существуют разные мнения относительно времени, когда разные книги были написаны. Многие компетентные теологи убеждены, что самая ранняя книга была написана за 1500 лет до Рождества Христова, и что Новый Завет был закончен в первом столетии нашей эры, так, что весь Ветхий и Новый Завет были написаны в периоде около 1500 лет, с промежутком в 400 лет, между Ветхим и Новым Заветом. Принято считать, что писали Библию более 40 авторов. Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском языке, за исключением небольших частей у пророка Иеремии, Даниила и Ездры, которые были написаны на арамейском и халдейском языках. Древнееврейский язык родственный другим семитским языкам, как арамейский, арабский и эфиопский. На арамейском языке говорили жители Палестины во время земной жизни Иисуса Христа. Древнееврейский и арамейский алфавиты были весьма схожи между собою, а их примитивная форма употреблялась уже в Финикии еще за 1500 лет до Рождества Христова. Надписи на этом языке можно видеть на Моавитском камне, найденном в Силоаме, и на отчеканенных монетах времен Маковеев. С течением времени алфавит этот модифицировался с потребностью, ростом и развитием языка. Книги Нового Завета были написаны на греческом языке, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на еврейском языке. Примечание. У Евсевия, раннего историка христианской церкви, сказано, цитирую, «Матфей собирал повествования на еврейском языке, а каждый желающий переводил их, как на это был способен». По всей вероятности, Евсевий говорил о двух фактах. Во-первых, что Евангелие от Матфея было переведено на греческий язык. И второе, он хотел объяснить те особенности языка и обороты речи, которые существуют в греческом манускрипте этого Евангелия. Книги Ветхого и Нового Завета писались на пергаментных свитках из телячьей или овечьей кожи или на папирусных листах. Манускрипты эти сохранились не в книгах, как теперь они у нас, а в свитках, папирусных листах, завернутых с любого конца. Их употребляли бережливо, заботливо берегли и тщательно хранили. Начальная форма деления. Двухсложные деления «закон» и «пророки». В еврейской Библии Ветхий Завет делится так. Правдоподобно, что ранняя форма деления была двоякая – «закон» и «пророки». Такая форма деления подтверждается в Новом Завете, тогдашним еврейским употреблением книг Библии и найденными свитками Мертвого моря. Подтверждением такого деления служат также слова Христа, цитирую, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков» Матфея 5:17. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» Матфея 7:12. «Закон и пророки до Иоанна» – Лука 16:16. После упавшем периоде Ветхий Завет делился на три части с таким самым числом книг. В 24 книгах еврейского деления Ветхого Завета содержатся все 39 книг нашей канонической Библии. Разницы нет в книгах, а лишь в квалификации – и как они объединены. Трехсложное деление Библии. Дальше мы рассмотрим трехсложное деление библейских книг. Деление это взято из еврейского издания Библии согласно масоритского текста. Такая Библия делится на три части – закон, пророки и псалмы или писания. Такое деление существовало в дни Христа и подтверждается ним, цитирую, надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Третий отдел в дни Христа называли псалмами, потому что книга псалмов стояла первой в числе последующих 11 книг, которые составляли Писание. Как видим, в дни Христа были известны оба деления, двухсложное и трехсложное. Фило, еврейский философ, живший в Александрии, Египет, ссылается тоже на такое трехсложное деление. Как видим, двухсложное и трехсложное деление Ветхого Завета уже существовало в дни земной жизни Иисуса Христа и было принято в употребление. Христос, употребляя их, этим самим признавал оба эти деления.